меняться непременно. Это мы еще из школы вынесли. Все меняется, конечно, но остался неизменным старый двор, где мы с тобою выросли. Там в январе клён на заре, как в серебре. В нашем дворе, в нашем дворе, в нашем дворе. Снятся сны цветные, и кружится змей бумажный. Там босые бегаем все лето мы. И о всем на свете судим откровенно и отважно. И, наверное, счастливы поэтому. Как в серебре. В нашем дворе, в нашем дворе, в нашем дворе. Пусть с годами все труднее быть, как в детстве, откровенным. Это мы уже из жизни вынесли. Но приходит мне на помощь вечный мой и неизменный старый двор, где мы с тобою выросли. Там в январе клён на заре, в нашем дворе, в нашем дворе, в нашем дворе. В нашем дворе, в нашем дворе.